Привет, дорогой читатель! Из-за ограничений платформы некоторые сцены вырезаны из этой главы. Но ты всегда можешь найти полную версию в моем телеграм-канале. Жду тебя там. Подписывайся. Глава 30. Дарси. Я сидела с нетронутым вегетарианским бургером на тарелке, пока Диего доедал собственный гамбургер. «Ты в порядке?» — спросил он с полным ртом мяса. Мы были под беседкой, которая выходила на каток, и я смотрела на пары, кружащиеся вокруг нее в течение целых 10 минут. Может быть, даже дольше. «Да», — сказала я, поворачиваясь к нему. «Извини, я просто...» Я не была уверена, как закончить это предложение. «Я только что видела, как учитель, которого я трахнула, целовался с другой женщиной, и теперь у меня болит сердце». «Мы можем просто пойти домой, если хочешь», — предложил он. Мой взгляд снова упал на каток, и я заметила Тайлера, который крутил Софию за руку. Диего проследил за моим взглядом, и я проверила, чтобы увидеть его реакцию, но выражение его лица ничего не выдавало. «Диего, я сделала кое-что плохое», — сказала я, и чувство вины меня съедало. «Что?» — спросил он, хмуро глядя на меня. Я взглянула на свой бургер. «Я помогла свести Тайлера с Софией. Я не могла заставить себя взглянуть на него, когда между нами повисла тишина. Диего положил руку на мою, и я удивленно подняла взгляд. Его ярко-голубые глаза заставили мое сердце сжаться». «Потому что ты чувствуешь эту связь между нами?» «Что?» — я ахнула. «Нет, мне жаль. Я имею в виду, ты отличный друг, Диего, но...» «А?» «Я сожалею о Софии», — повторила я. «Но она выглядит счастливой», — вздохнул он. «И ты права, мы не были парой. Я все равно не уверен, что она этого хотела. Может быть, нам лучше быть друзьями». «Как и нам?» — с надеждой спросила я, и он выдавил улыбку. «Да, Чика». Он встал. «Как насчет того, чтобы прокатиться на колесе обозрения с чем-нибудь вкусненьким?» «Звучит как рай». Я встала и последовала за ним из беседки. Вскоре мы стояли в очереди на колесо обозрения. Я смотрела на большие белые кабины, которые медленно над нами вращались, доедая горячую помадку, которую мы купили по дороге к нему. Дойдя до начала очереди, мы поднялись на металлическую платформу, и я забралась в кабину, когда из нее вышла пара. Диего двинулся следом, но в него врезалась тень. И я ахнула от ужаса, когда Орион повалил его на задницу и забрался на место рядом со мной. «Мне нужен мой источник», — рявкнул он на Диего, пока тот поднимался на ноги. «Эй, нет!» — крикнула я. Ярость разрывала меня на части. Я вскочила, чтобы выйти, но Орион схватил меня сзади за платье и потянул вниз на мое место. Он удержал меня на месте одной рукой и вонзил свои клыки мне в горло. Короткий крик вырвался из моей груди, и звук пронзительный и резкий разнесся по всей ярмарке. Это было ничуть не сильнее, чем обычно, но сейчас поступить так со мной казалось сущим предательством. Парень, бывший у руля, присвистнул про себя, небрежно запирая ворота. И мы двинулись вверх с возрастающей скоростью. «Отстань от меня!» Я толкнула Ориона, пытаясь заставить свою магию сработать, но он крепко держал ее в своих руках. Он захрипел, высвобождая клыки, но не убирая руку, которая была сомкнута вокруг моей талии. Затем приблизил свое лицо к моему, оскалив зубы, заставляя настоящий страх пробежать по моим венам. В тот момент он был диким зверем, и убежать от него было невозможно. Мы застряли вместе на следующие 20 минут. И я точно знала, что он сделал это специально. Он взмахнул рукой, чтобы создать вокруг нас пузырь тишины, и гнев пронзил мою грудь. «Это зашло достаточно далеко», — прорычал он. Свирепость в его тоне заставила мое сердце сбиться с ритма. «Ты привела его сюда, чтобы меня разозлить». Мой рот открылся, когда недоверие пронзило меня. «Ты просил меня поговорить с ним! Да и вы здесь не один, профессор!» Взорвалась я. «Лэнс», — настойчиво потребовал он. «Нет!» — прошипела я, пытаясь высвободить его пальцы из моего платья. «Я не называю тебя так, потому что мы больше не вместе! Я не трахаюсь с занятыми парнями! «Если твоя Френ не дает тебе то, что тебе нужно в спальне, то я тем более не собираюсь этого делать!» Его глаза заблестели, а на губах появилась мрачная улыбка. «Она не моя девушка». «Конечно! Поэтому ты засунул свой язык ей в глотку, потому что она не твоя девушка!» «Ты лицемерка!» — отметил он. И его улыбка драматично исчезла. Он провел большим пальцем по моему рту, сильно вытирая его. И я извивалась, пытаясь остановить это, но была полностью загнана в угол. «Что, черт возьми, ты делаешь?» Я оттолкнула его руки, но он проигнорировал меня, удерживая на месте, когда толкнул коленом в мое бедро. «Я пытаюсь стереть слюну Диего Полариса с моей девушки», — прорычал он. Эта фраза сделала со мной так много вещей, что это было нереально. Гнев, ярость, восторг от последней части сказанного. Потом еще и замешательство в последний момент. Потому что в каком мире я была его девушкой? Мы перешли от флирта к траху, как будто любили друг друга, а потом к тому, чтобы перегрызть друг другу глотки в течение нескольких дней. Наши отношения закончились еще до того, как начались. И я осталась как будто после торнадо, не зная, как собрать свою жизнь обратно. Я надавила рукой на его грудь, нуждаясь в пространстве, чтобы дышать. Но он не дал мне его. Его запах смешался с розовыми духами Френ, и ярость поднялась во мне еще острее. «Диего поцеловал меня! Я была застигнута врасплох! Но ты поцеловал ее, потому что хотел этого!» «Не плачь, Дарси Вега!» «Блядь, не плачь!» Его губы сжались в тонкую линию, и опасная энергия гудела между нами. «Ты знаешь, почему я это сделал?» «Не делай так! Ты всегда оборачиваешь все против меня, ожидая, что я прочитаю твои чертовы мысли!» Прорычала я, пытаясь оттолкнуть его, но он придвинулся только ближе. Его рука опустилась на мое бедро, и я одернула ее. «И так тоже не делай!» «Почему?» «Потому что мы закончили!» Сказала я, затаив дыхание. «Это было на одну ночь! Давай жить дальше!» «На твой взгляд, мы ощущаемся, как закончили?» Спросил он баритоном, от которого у меня внутри все сжалось, как горящая бумага. Он поднял руку, чтобы залечить след от укуса, который пульсировал на моей шее. И его нежное прикосновение вызвало восхитительную дрожь вдоль моего позвоночника. Я презирала себя за то, как хорошо это было, и быстро проглотила эмоции. Честный ответ. Ни за что на свете это не ощущалось, как будто мы закончили. Я все еще была так зла, но какая-то часть меня не могла освободиться от Ориона. Он был в моей крови, как яд. Или, может быть, как сахар? Трудно было понять, как именно. В любом случае, это, скорее всего, было вредно для моего здоровья. Он ждал моего ответа, и мое сердце бешено колотилось, практически душа меня. «Не могу поверить, что ты ее поцеловал», — прошипела я. Эти предательские слезы угрожали вырваться на свободу. Теперь мы были почти на вершине колеса обозрения, и я могла видеть всю ярмарку. Она была прекрасна. Море огней, которые постоянно мерцали и танцевали. Смех, доносившийся снизу, говорил о том, как здесь всем было весело. И я так хотела быть одной из них, вместо того, чтобы чувствовать себя вот так. «Ты привела Диего сюда на свидание, чтобы причинить мне боль», — сказал Орион. И тон его голоса сказал, что ему действительно было больно. Я задумалась над тем, было ли это правдой. Может быть, так оно и было. «Ты просил меня поговорить с ним». «Ты знаешь, что я не имел в виду сводить его на грёбаное свидание», — прорычал он. В его глазах открылись две пропасти магмы. Я отвернулась, и он схватил меня за подбородок, притягивая назад, чтобы я смотрела ему в глаза. «Когда я увидел, что ты выходишь с ним из кампуса, я позвонил Франческе». Мое сердце болезненно сильно забилось, полное боли, отчаянной потребности поверить, что все это всего лишь какая-то глупая игра, в которую мы оба ввязались. «Чтобы сравнять счет?» — спросила я. Он кивнул. «Самая, блядь, большая ошибка в моей жизни. Я лучше истеку кровью, чем почувствую то, что почувствовал, когда увидел его рот на твоем. «Поэтому ты поцеловал ее, чтобы отомстить мне?» Я укусила его этими словами, пытаясь мысленно стереть образ его рук, вот так касающихся ее. «Да», — сказал он, немного отстраняясь и нахмурив брови. Между нами воцарилось молчание. «Я спрошу тебя еще раз. Мы закончили, голубок?» Он так крепко сжал мою руку, что мне стало почти больно. Мы шли по грани боли, и я не знала, будет ли больнее быть с ним или без него. Я медленно покачала головой. Его поза расслабилась, как будто я сказала ему, что конец света не наступит. «Ну, может, нам стоило бы? Часть меня не хочет, чтобы это произошло, но ты причинил мне боль». «Ты первая причинила мне боль». Его челюсть плотно сжалась, и я покачала головой, глядя на него. «То, что я сделала, было не тем же самым». Я отвела взгляд. «В любом случае, с каких это пор мы стали какой-то парой? Действительно ли я имела право говорить ему, чтобы он не встречался с другими женщинами, когда мы провели всего одну ночь вместе? Может быть, и не имела? Но, черт возьми, может быть, я хотела этого?» Он вздохнул, протягивая руку, чтобы обхватить мою щеку, но я его оттолкнула. Отчаяние промелькнуло в его глазах. «Мне жаль, хорошо? Мне не следовало ее целовать». Серьезность его слов заставила меня почти сдаться. Может быть, я и смогла бы забыть историю с Френ, но не то, что случилось с Тори. Весь этот спор вышел из-под контроля, и в основе всего этого лежало то, что он сделал в той пещере на пляже. Я натянуто кивнула. «Если хочешь причинить мне боль в будущем, используй руки», — сказал он с мрачным взглядом. «Физическая боль была бы предпочтительнее». «Ну, я не перестану хотеть причинить тебе боль, пока ты не извинишься за то, что случилось с Дариусом и Тори», — сказала я. «Ты ведь так и не извинился, а это то, что ломает меня больше всего. Тебе плевать на то, что ты сделал». Слезы обожгли мои глаза, но я сморгнула их, проклиная себя, потому что была уверена, что он их видел. «Тебе нужны извинения, голубок. Хорошо, я дам тебе лучшее, что смогу придумать». Он поцеловал уголок моего рта, и тот загорелся обещаниями, прежде чем Орион встал, перелез через ворота и прыгнул. «Вот дерьмо!» — выдохнула я, наклонившись вперед и заметив, как он приземлился внизу с помощью своей магии воздуха. Он направился в толпу, как будто только что не сошел с 50-футового металлического колеса. А я смотрела ему вслед, чувствуя себя так, словно стояла на волне стихийного бедствия. Когда колесо наконец опустилось, я обнаружила, что Диего ждет меня с хмурым выражением лица. «Этот вампир — грубый кусок дерьма», — пробормотал он. «С тобой все в порядке?» «Я в порядке, и он не кусок дерьма», — сказала я инстинктивно. Он приподнял бровь, глядя на меня. «О, пожалуйста, скажи мне, что ты не влюблена в него по уши, Дарси! Это было бы трагедией!» Жар пробежал по моей коже. Мой пульс участился, а в груди разгорался огонь. Я прикусила язык так сильно, что чуть не пошла кровь. «Просто скажи нет, скажи ему, что это не так. Почему было так трудно выдавить из себя эти слова? Это была просто обычная ложь. Но то, как Диего говорил о нем, заставило тигрицу внутри меня сесть и облизнуться. Я хотела уничтожить его за то, что он так говорил об Орионе». Возможно, я злилась на него, но Диего не имел права так о нем говорить. Это было так, как будто я на секунду потеряла над собой контроль. Как будто во мне действительно жил зверь. Но мне удалось обуздать свой гнев настолько, чтобы говорить разумно. «Я знаю, что он тебе не нравится, Диего, но...» «Никаких «но»!» — оборвал он меня. Его глаза вспыхнули. «Он мне не просто не нравится. Я презираю его. Я желаю ему грёбаной смерти. На самом деле, я бы хотел, чтобы он не выжил в битве на стадионе для питбола. Я ударила его так сильно, что была так же ошеломлена, как и он, когда убрала руку. Отпечаток моей ладони остался на его щеке, и он уставился на меня с убийственным блеском в глазах. Он шагнул вперед. Я отступила на шаг, прежде чем вспомнила, что я в 10 раз сильнее его. Но на полсекунды это было не так. Казалось, что от него исходит сила. «Я думал, ты другая». медленно произнес он. «Но ты такая же, как и твоя сестра-шлюха. Тоскующая по бастарда, которые обращаются с ней как с грязью и не смотрят на нее второй раз, только если она не готова встать перед ними на колени в любое удобное для них время. Эспатетико!» Примечание. От испанского это жалко. Он повернулся ко мне спиной и ушел в толпу, казалось, растоптав мое сердце по дороге. Моя нижняя губа задрожала от ярости, и мне потребовалось много времени, чтобы взять себя в руки. Как он смел говорить мне такое? Я достала свой атлас, отчаянно желая написать Тори, чтобы найти ее, но заколебалась. Она, вероятно, хорошо проводила время с Калибом, и я не хотела портить его ей. По крайней мере, одна из нас должна наслаждаться ярмаркой. У меня перехватило горло, когда я бездумно брела сквозь толпу, решив, что мне, вероятно, следует просто сесть на автобус обратно в Зодиак. «Милая девочка», — пропела женщина, и я заметила ее возле зеркального дома с высокими оранжевыми стенами и окнами странной формы. «Зайди внутрь и узнай, кто ты есть», — соблазнительно сказала она. На ней ничего не было, кроме блестящего розового укороченного топа и крошечных шортиков. Вуаль закрывала рот, а глаза были накрашены искусным макияжем. Из дома донеслась неземная мелодия, и она покачала бедрами ей в такт, приглашая меня войти. «Сколько?» — спросила я, прикидывая, почему бы и нет. С таким же успехом я могла бы попытаться отвлечься от этой дерьмовой бури, которая происходила этой ночью. «Для тебя две оры», — сказала она, протягивая руку. Я выудила пару монет из кошелька, протянула их, и она махнула пальцем на серебряную занавеску, закрывающую дверь, одернув ее порывом воздуха. Я вошла внутрь, и когда занавес за моей спиной опустился, звуки ярмарки были полностью перекрыты. Эта странная музыка окружала меня, когда я шла по темному коридору, освещенному красными огнями. В его дальнем конце находилось большое зеркало в сияющей голубой раме. Над ним серебром сверкало слово «прошлое». Когда я подошла ближе, мое сердце забилось сильнее. Я была самой собой до того, как пришла в Зодиак, стоя на кухне моего приемного отца. Пит сидел за столом и тер лотерейный билет, яростно стирая серебряное покрытие. Я стояла перед кофемашиной, с нетерпением ожидая, когда она закончит наливать, чтобы я могла уйти. Я вспомнила тот день, и мне почти захотелось уйти до следующих слов Пита. Я не могла вспомнить их точно, только то, какую сильную боль они причинили. «Сраный проигрыш! Снова! Думаю, я застрял с твоей сестрой и тобой еще на некоторое время!» «Застрял с нами. Я горько нахмурилась. Нас никогда и нигде не хотели видеть. Но это была боль моего прошлого. Я там больше не жила. И сейчас это казалось яснее, чем когда-либо, когда я смотрела на девушку в воспоминаниях, вцепившуюся в столешницу с безнадежным выражением лица. Я больше не была ею. У меня была надежда. У меня были люди, которые хотели меня, и я хотела их в ответ. Я свернула в следующий коридор, и изображение исчезло. Я поднялась по пандусу. Стены, казалось, проворачивались вокруг меня в тоннеле, сильные огни мигали, когда я направилась к следующему дверному проему. Я шагнула в коридор, миновав длинный ряд зеркал на стене. Над ними были слова «Кем ты хочешь быть?». Каждое зеркало показывало меня как нечто другое. Я все еще была собой, но моя одежда, прическа и макияж менялись, когда я проходила мимо каждого из них. Смех вырвался из моего горла, когда я остановилась перед одним из них, изображающим меня в образе клоуна. В следующий момент я закрутилась в воздухе и превратилась в прекрасного белого грифона. В других у меня были рыжие волосы, черные и серебристые. Я была стриптизершей, раскачивающейся на шесте, потом воином с мечом. Наконец я встала перед последним зеркалом, и над ним загорелось слово «настоящее». Я была просто собой, и у меня это хорошо получалось. Я прошла через другую занавеску и оказалась в комнате, сделанной из зеркал. Стены, пол, потолок — все было идеально отполировано и бесконечно отражало меня во всех направлениях. Я поспешила через нее, проскользнув в соседнюю комнату и обнаружила, что меня ждет последнее зеркало. Коридор был освещен слабым синим светом, и зеркало в конце казалось совершенно пустым. Я подошла к нему, разглядывая надпись «Будущее» над ним. И нахмурилась, когда внизу него вспыхнуло пламя, клубок из сине-красного огня. Наверху я увидела, что зеркало вовсе не было пустым. На нем было изображено ночное небо, а в центре виднелась темная луна, которая, казалось, горела, как тлеющие угли. На ум пришли слова из дьявольской карты, которую Аструм нам прислал. «Ответ на ваш вопрос будет дан во время лунного затмения». У меня было 1000 вопросов, но я надеялась, что один из самых важных завтра прояснится. Зеркало внезапно превратилось в дверь, и свет стал ярче. Я повернула ручку и снова оказалась снаружи. Свежий воздух обдувал мои щеки. Я улыбнулась женщине, присутствовавшей на аттракционе, и она немного зловеще помахала мне рукой, когда я уходила. Странно. Я поежилась, направляясь вперед, чувствуя себя лучше после того, как отвлеклась, и решив остаться еще немного. Кто сказал, что я не смогу веселиться сама по себе? Я взяла горячее какао из бара и погрузилась в атмосферу, разглядывая киоски, полные безделушек и кристаллов. Диего, этот сукин сын. Как он мог сказать такое обо мне и моей сестре? Мой атлас запищал, и я достала его наполовину, надеясь, что Тори захочет встретиться. Но сообщение было от Ориона. «Лэнс, я готов принести свои извинения. Приходи в купол цирка через 5 минут». Нахмурившись, я убрала свой атлас и нашла табличку, указывающую на цирк. Я подумала, чтобы не идти, но мне было слишком любопытно, чтобы этого не делать. Я следовала указателям, петляя по лабиринту тропинок к цирковому куполу. Он возвышался на краю ярмарки, огромный пурпурно-красный купол с мигающими огнями на крыше. Огнедышащие артисты собрались снаружи, стреляя красочными вспышками пламени в небо. Я последовала за очередью внутрь и обнаружила кольцо сцен. На каждой из них было странное действие, от акробатов, которые заворачивались в настоящие узлы, до иллюзионистов и прекрасных танцоров, прыгающих через огненные кольца собственного производства. В задней части палатки собралась толпа, и я нахмурилась, направляясь в ту сторону в поисках Ориона. Я двинулась сквозь толпу тел, найдя сцену с двумя огромными металлическими стульями рядом друг с другом и наручниками на руках и ногах. Над сценой висела табличка с надписью «Оцепеневший человек», а под ней была сверкающая корона, подвешенная в стеклянной коробке. Мужчина в длинном черном пальто, под которым не было ничего, кроме блестящих синих шорт, выскочил на сцену, размахивая тростью. «Добро пожаловать в цирк Дюса Фейри! Я ваш ведущий Расти Стар. Собирайтесь вокруг. У нас есть смелый участник за кулисами, который хочет сразиться с оцепеневшим человеком!» Воскликнул он, и толпа разразилась одобрительными возгласами. При его словах на сцену вышел огромный мужчина размером с маленького слона, с обнаженной грудью и огромным животом, нависающим над поясом. Его глаза были пустыми, а лицо невыразительным, когда он сел на металлический стул слева. Красивая женщина в бикини, инкрустированном драгоценными камнями, с огромным розовым пером, торчащим сзади из ее ягодиц, выскочила на сцену. Она пристегнула мужчину к стулу наручниками, ловкими движениями зафиксировав его запястья и лодыжки на месте. «Пожалуйста, тепло поприветствуйте нашего бесстрашного участника, Лэнса Ориона!» Расти указал тростью на другую сторону сцены, и у меня отвисла челюсть, когда Орион вышел на платформу без рубашки, но с ухмылкой на лице. Он сел на оставшийся стул, и девушка удержала его на месте с лукавой улыбкой. Он оглядел толпу. Его взгляд остановился на мне, и он, казалось, расслабился, несмотря на свое нынешнее положение. Я вопросительно посмотрела на него. Но он просто улыбнулся шире, когда девушка отошла и встала между ними, туда, где из сцены выступал красный рычаг. «Если наш участник сможет победить оцепеневшего человека в этой опасной игре, он выиграет наш невероятный приз — венец славы!» Расти указал на стеклянную коробку наверху, и она засветилась дождем золотых искр. У оцепеневшего человека болевой порог выше, чем у любого, кто когда-либо выходил на эту сцену. Никто никогда не выигрывал корону. Так будет ли наш последний участник исключением?» «Болевой порог?» Я посмотрела на Ориона, качая головой и спрашивая, какого черта ты творишь своими глазами. «Ты готова, Даймонд?» Расти спросил свою помощницу, и она кивнула, берясь за рычаг. Он повернулся к нам с маниакальным блеском во взгляде. «Каждое кресло подключено к увеличивающемуся потоку электричества. Тот, кто выйдет первым, проиграет игру». «Подождите, что?» «Все, что вам нужно сделать, это поднять руку, и удар электрического тока прекратится», — сказал Расти, и смех наполнил воздух, когда Орион напряг мышцы против удерживающих его ограничений. Расти захихикал. «Хорошо, вы можете просто сказать, мистер Орион». «Вы предполагаете, что я вылечу первым», — сказал Орион с мрачной усмешкой. Из толпы донеслось оханье. «Не стоит». «Не надо», — одними губами сказала я ему, качая головой. Но он проигнорировал меня, откинувшись на спинку стула, как будто собирался пройти санаторно-курортное лечение. «У нас очень уверенный конкурент, дамы и господа. Давайте посмотрим, как долго продержится его уверенность», — сказал Расти со злобной улыбкой, указывая на Даймонд. «Дергай за рычаг». Она оттянула его назад, и мое сердце вздрогнуло. Орион сотрясся. Его руки сжались в кулаки, когда звук бьющей и потрескивающей энергии наполнил воздух вместе с грохочущей музыкой. Оцепеневший человек широко улыбнулся, совершенно не реагируя на электричество. «Выше!» — скомандовал Расти, и Даймонд потянул рычаг еще выше. Челюсть Ориона сжалась, а в глазах читалась боль, но он не закричал. «Это безумие!» «Выше!» Расти прокричал снова, и Орион наконец издал вздох боли, но все равно не сломался. Он посмотрел прямо на меня. Его мышцы напряглись, а плечи начали вздрагивать. «Ты доказал свою точку зрения!» Закричала я, но он не прекратил это. Оцепеневший человек продолжал сидеть, даже без тени боли на лице. «Орион, черт возьми, собирался умереть из-за чистого упрямства!» «Они даже не подключают тупого парня. Это все мошенничество», — сказал кто-то позади меня, и мое сердце упало в груди. «Выше!» — скомандовал Расти. Орион взревел от боли, и паника охватила меня, когда я обернулась, чтобы посмотреть на человека, который говорил позади меня. Пара девушек в бикини собрались там, чтобы посмотреть. Это означало, что они работали здесь. И также означало, что они, черт возьми, знали, что этот тупой парень не был подключен. «Выше!» «Нет!» — крикнула я, поворачиваясь обратно к сцене. Вены выпирали на руках Ориона, а грудь блестела от пота. Оцепеневший человек взглянул на него, нахмурившись, как будто не видел, чтобы кто-то заходил в игре так далеко. В глубине души я знала, что Орион не остановится, так что должна была что-то сделать. Я протолкнулась сквозь толпу, проскользнула за кулисы в тени, направилась к занавесу. Там никого не было, поэтому я быстро поискала вилку, которую можно было бы выдернуть, чтобы остановить это безумие. Я нашла то, что искала, и втянула воздух, заметив вилку для стула, которая не была подключена. Оцепеневший человек, блять! В момент безумия я подключила его к сети. Со сцены донесся крик боли, и я выскочила из-за занавеса, спеша в толпу. «Остановите, остановите!» Оцепеневший человек закричал, и Расти в тревоге на него оглянулся. «Даймонд!» — рявкнул он, и она нажала на рычаг, чтобы выключить электричество. Орион набрал полную грудь воздуха, наклонился вперед, его руки сжались в крепкие кулаки. Даймонд поспешил отвязать оцепеневшего человека, и он пронесся мимо нее со сцены, дрожа на ходу. Она двинулась, чтобы помочь Ориону, и я огляделась, отчаянно желая подойти к нему, но знала, что не смогу, когда на меня смотрит такая толпа людей. «Наш первый победитель, дамы и господа!» Расти оправился от своего очевидного шока, и в воздухе раздались аплодисменты. Орион, пошатываясь, поднялся на ноги, подняв руку, чтобы себя исцелить, и я расслабилась, когда боль в его позе начала утихать. Расти применил магию к стеклянной коробке, чтобы опустить ее. Затем с неохотой открыл крышку и протянул Ориону. «Поздравляю!» — сказал он с улыбкой, которая была настолько фальшивой, что заставила меня икнуть от смеха. Орион ухмыльнулся, принимая ее. «А я было подумал, что здесь все развод». «Никогда!» — сказал Расти, прочищая горло. Орион направился со сцены, и я двинулась сквозь толпу, чтобы попытаться найти его. Вереница учителей вошла в палатку, и я остановилась, повернувшись в противоположную сторону. Мое сердце тревожно трепетало. «Атлас запищал, и я его достала. Лэнс, тебе нужно подвезти домой». Мое сердце бешено забилось, когда Вошер прошел мимо меня, направляясь прямиком к группе артистов в бикини. Я быстро набрала ответ, нахмурившись, когда рука Вошера опустилась на одну из голых спин. «Бегите, спасайте свою жизнь, девочки!» «Дарси, ты что, сумасшедший?» «Лэнс, да, для тебя». Подмигивающий смайлик. «Поехали со мной». Я с тревогой постукивала ногой, злясь, но отчаянно желая его увидеть. «Дарси, ладно, куда мне идти?» «Лэнс, за палаткой находится забор вдоль дороги. Подожди меня с другой стороны». Я вышла из палатки, прикусив нижнюю губу, обошла ее сзади и обнаружила высокий деревянный забор на краю поля. В этом направлении не горел свет, и я была почти уверена, что меня никто не увидит. Я посмотрела наверх и вытолкнула воздух из ладоней, поднимаясь над забором. Я приземлилась на другой стороне, слегка споткнувшись и улыбнувшись тому, как мне хорошо это удалось. Вокруг было тихо, противоположная сторона дороги вела в густой лес. Уличных фонарей не было видно, и мое дыхание клубилось передо мной, как призрак в лунном свете. Прошло несколько минут, прежде чем вспыхнули фары, и рядом со мной остановился модный красный Феррари. Окна были затонированы, но было совершенно очевидно, кому принадлежала эта машина. Пассажирское окно скользнуло вниз, и Орион наклонился, чтобы посмотреть на меня. Я хлопнула по двери сбоку, мой гнев выплеснулся наружу. «Как ты мог так поступить? Ты чуть не подарил мне сердечный приступ!» «Честно говоря, я чуть не подарил себе сердечный приступ, голубок. Так что можем считать, что у нас ничья». Я покачала головой, смаргивая эти проклятые слезы, которые продолжали накатывать на меня сегодня вечером. Затем пнула переднее колесо, и его брови сошлись вместе. «Ты можешь перестать нападать на мою машину? Ей это не нравится». Я фыркнула, поворачиваясь к нему спиной и глядя на луну. Слезы размыли ее, превратив в пушистый белый комок ваты, и я потянула вниз рукав, чтобы вытереть их. Тень заполнила мое зрение, когда Орион пронесся передо мной с напряженным выражением лица. «Я не хотел тебя расстраивать», — сказал он потерянно. «Я не очень часто извиняюсь. Это не то, что делают фейри. Я сделал это неправильно». Я шлепнула его по груди, когда пролилась еще одна слеза. Он поймал ее у края моего подбородка, вытирая большим пальцем. «Ты мог бы просто сказать эти слова?» Прошептала я, еще раз шмыгнув носом, и он с надеждой улыбнулся мне, медленно входя в мое личное пространство. «Мне жаль». Он прижал мои руки по обе стороны от меня к машине, и у меня перехватило дыхание. «Ты пахнешь, как она!» — пробормотала я. «Тогда заставь меня пахнуть тобой!» Скомандовал он, и я схватила его за лацканы, притягивая вниз, чтобы встретить мой рот. В нашем поцелуе был привкус слез и отчаяния. Боль между нами размылась посередине, а затем исчезла. Как будто пришел дождь, чтобы все смыть. Прощение никогда не было легким, но узел внутри меня наконец развязался, и я снова могла дышать. «Пойдем», — сказал он, отступая назад. «Этот вечер еще можно спасти». «Я бы хотела, чтобы мы могли вместе остаться на ярмарке». Я нахмурилась. «Хорошо, но я слышал, что еще одна ярмарка открылась в моей спальне на эту ночь», — подразнил он. Смех вырвался из моего горла, и Орион ухмыльнулся, заправляя прядь волос мне за ухо. «Если ты хочешь вернуться и найти своих друзей, я пойму». Он сжал мою руку, и я переплела свои пальцы с его. «Ну, мне очень нравится, как звучит эта другая ярмарка развлечений. Там будут американские горки?» «Нет, но будут влажные горки», — предложил он. Я засмеялась, когда Орион открыл дверь, и я упала на сиденье. Я закрыла окно, когда он захлопнул двери, и на полной скорости прыгнул на водительское сиденье. Между нами воцарилась тишина. Тяжелый стук моего сердца был достаточно громким, чтобы я могла его услышать, не говоря уже об Орионе с его сверхслухом. Я облизала губы, когда он отъехал по дороге, борясь со своими эмоциями. «Где Френ?» — легкомысленно спросила я. Он усмехнулся. «Знаешь, она бы действительно убила тебя, если бы услышала, что ты ее так называешь». Я пожала плечами. «Ну, она может попытаться». Ее вызвали на работу. Очевидно, в Восточной Тукане видели нимфу. Анонимный звонивший был очень настойчив. Сказал он, невинно наклонив голову, и у меня отвисла челюсть. «Ты этого не сделал». «Сделал». Он рявкнул смехом. «А где Поларис?» Спросил он, понизив голос, едва скрывая горечь в своем тоне. «Мы поссорились». Коротко сказала я, и при этом воспоминании у меня в животе опять закрутился нож. «Из-за чего?» — спросил он, протягивая руку и кладя ее мне на колено. Даже сквозь колготки я почувствовала обжигающий жар его кожи, и мое тело отреагировало приливом адреналина. «Из-за тебя?» — призналась я. Он бросил на меня обеспокоенный взгляд. «Он же ничего не знает, не так ли?» «Конечно, нет!» «Он просто думает, что я влюблена в тебя, и что я выгляжу жалко из-за этого. И очевидно, что я шлюха». Его хватка на моем колене усилилась, и искры побежали по моей коже. «Нахуй этого пацана. Я порву его, когда увижу в следующий раз», — прорычал он. «И я, возможно, присоединюсь». Я положила свою руку на его, и он обернул свою ладонь вокруг моей. «Ты замерзаешь?» Он выпустил волну теплого воздуха, которая окатила меня и напомнила мне о той ночи, когда я появилась в его доме насквозь промокшая. Орион свернул на темную дорогу, где деревья склонялись над головой, создавая длинный туннель, тянувшийся, казалось, на многие мили. «Так теперь ты простила меня?» — спросил он с весельем в голосе. «Технически ты должен был извиниться перед моей сестрой», — указала я, и он недоверчиво посмотрел на меня. «Ради звезд. Неужели мне снова придется казнить себя на электрическом стуле из-за Тори Вега?» Я рассмеялась. «Ты же знаешь, что этот оцепеневший человек не был подключен к сети, верно?» «Ну, так и было, пока я сама его не подрубила». «Что?» — выдохнул он. «Да». Я сжала его пальцы. Орион съехал на обочину, и мои брови взлетели вверх, когда он потащил меня вперед и прижался своими губами к моим. Я была наполовину задушена ремнем безопасности, и он быстро отстегнул его. Мое сердцебиение участилось, когда его язык проник мне в рот. Я вскарабкалась к нему на колени с приливом возбуждения, оседлав его и вцепившись руками в его волосы, пока поглощала этот поцелуй. Его руки скользнули мне под платье, и я подтолкнула его, приподняв бедра, теряясь в том, как сильно я его хотела. Глубокое рычание вырвалось из его горла, когда он обнаружил, что его путь преграждают мои колготки. Он проделал в них дырку между моими бедрами, и я втянула воздух от удивления. «Орион!» Мои ноги дрожали, когда я спустилась с высоты, упав на него, и лишилась всей энергии в своем теле. Я положила голову ему на плечо. Наше дыхание было обжигающе горячим, заставляя окна вокруг нас запотеть. Он водил пальцами вверх и вниз по моим обнаженным бедрам. Моя кожа была слишком чувствительна к этому. И приподнял мой подбородок, целуя меня так сладко, что казалось, будто мои губы покрыты сахаром. Моя рука легла ему на грудь, где билось его сердце, как крылья могучей птицы. И я улыбнулась, почувствовав, как этот грозный человек борется за дыхание из-за меня. Я слезла с него на свое место, найдя корону в пространстве для ног, куда она в какой-то момент улетела. Мы оба одевались молча, но продолжали ловить взгляды друг друга и обмениваться ухмылками. Когда я привела себя в порядок, если не считать отсутствие колготок, Орион завел двигатель и поехал дальше по дороге. «Ну так что? Ты получила какую-нибудь информацию от Полариса во время вашего свидания?» — спросил он. «Ты никогда не успокоишься по этому поводу, не так ли?» «Меня просто разъебывает то, что ты можешь выходить на публику с ним, а не со мной». «Ну, это то, что есть». Вздохнула я, поворачиваясь, чтобы посмотреть в запотевшее окно рядом со мной. Я нарисовала на нем сердитое лицо и написала над ним «Орион». Он оглянулся, выдавив улыбку. «Это то, как я для тебя выгляжу?» «Не совсем». Я добавила сердитые брови и клыки, поворачиваясь, чтобы нахально ему ухмыльнуться. Он засмеялся, и я удовлетворенно улыбнулась. «Диего почти ничего не говорил о своем дяде». Только то, что он мудак. И что его мать и отец иногда уходят с ним, чтобы помочь с его работой. Я пожала плечами. «Это полезно?» Орион на мгновение замолчал. «Да. Это дает мне еще парочку фейри для изучения. Как бы мне ни было больно это говорить, я был бы признателен, если бы ты продолжала проводить с ним время. Посмотрим, что еще он о них скажет. Но никаких свиданий». «Ну, это будет довольно сложно, потому что я сильно зла на него, и предполагаю, что он тоже зол на меня». «За что он на тебя разозлился?» «Я дала ему пощечину», — призналась я. «Хорошо. Но он заслуживает большего за то, что назвал тебя шлюхой». «Вообще-то, я дала ему пощечину до того, как он это сказал». Я вцепилась пальцами в юбку, когда ярость вспыхнула во мне при этом воспоминании. «Почему?» «Он сказал, что хотел бы, чтобы ты умер, когда напали нимфы». Выдавила я, и мое горло сжалось. Орион крепче сжал руль. «Я собираюсь его убить». «Ты не можешь. Он поймет, что я тебе рассказала. И я не совсем отрицала, что у меня к тебе что-то есть. Если ты придешь за ним, он может понять, что между нами что-то есть». «А что у тебя ко мне есть?» Он бросил на меня озорной взгляд. «Это будет звучать безумно». Медленно сказала я. «Мне нравится безумно. Разве ты не поняла, когда я пытался себя поджарить?» «Обещаешь, что не будешь смеяться?» Спросила я, чувствуя, как жар заливает мои щеки. «Клянусь звездами». Я кивнула, глядя в окно, чтобы мне не пришлось видеть его реакцию, когда я ему это говорила. «Когда мы были в битве, и ты был при смерти, я почувствовала себя обязанной спасти тебя. Как будто... Если бы я этого не сделала, часть меня тоже умерла бы. И с тех пор эта часть меня становится сильнее, как будто она стала осязаемой вещью, которая живет во мне. Я никогда раньше не была ревнивым человеком. Но когда я вижу тебя с Франческой, я словно превращаюсь в животное, у которого нет ничего, кроме основных инстинктов. Мои щеки горели все жарче, и я не осмеливалась взглянуть Ориону в лицо». Не зная, почему открывала ему свою душу прямо сейчас. Я редко кому доверяла настолько, чтобы излить им свое сердце. Но всегда хотела этого с ним. «Я же говорила тебе, что это безумие». Он взял меня за руку, переплел свои пальцы с моими и прижался губами к тыльной стороне моих пальцев. Я случайно взглянула в его сторону, и мое сердце бешено заколотилось, когда я не нашла в его глазах ничего, кроме счастья. Затем он сказал слова, которые заставили мое сердце сиять, как луну. «Хорошо, потому что я тоже это чувствую».